Журнал «Брюссель», 28 ноября 1939. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как Англия объявила о состоянии войны. Оно открыло множество сюрпризов. Немцы оправдали свое предсказание уничтожить Польшу за 3 недели. Для некоторых это казалось удивительным. По-видимому, Московское соглашение предусматривало полное восстановление географических и политических сфер царской России в руках Советов, и даже более того, а именно выкорчевывание и разрушение прибалтийской немецкой цивилизации и жизни, а также восстановление Польской Белоруссии и Польской Украины в составе СССР в рамках сделки с Германией. Советы готовы рискнуть оттолкнуть мировое общественное мнение и мнение многих мировых коммунистов, напав на Финляндию, чтобы завершить укрепление военно-морских фортификаций Ленинграда против возможного будущего нападения врага, в качестве которого может рассматриваться только их нынешний союзник – Германия. Еще несколько месяцев назад подобный анахронизм казался невозможным. Точно так же хорошо информированные люди еще полгода назад не могли себе представить, что Германия заплатит столь высокую цену России, чтобы при нападении на Польшу закрыть свою восточную дверь. Подразумеваемая угроза Англии и Франции, содержащаяся в московском заявлении Риббентропа о том, что консультации относительно необходимых шагов должны быть предприняты совместно, если западные страны не прекратят войну с Германией, по-видимому, не имело реальной основы ни в каком соглашении с Молотовым. Примечание мемуариста. Риббентроп вообще в тот момент явственно то ли зазвездился, то ли выступал хитрым провокатором. Он постоянно пытался подчеркивать, что чуть ли не договорился со Сталиным о военном союзе, за что был нещадно высечен нашими дипломатами, раз за разом. Именно это произойдет меньше, чем через месяц после этой записи в журнале. Сталину исполнится 60, и главы многих мировых правительств направят Советскому Союзу приличествующие поздравления. Направил, следуя дипломатическому этикету, такое поздравление и Гитлер. С добрыми пожеланиями Сталину и советскому народу. Оно даже было опубликовано в «Правде». Опубликован и вежливый ответ Сталина за пожелание, но не ему самому, а советскому народу. Риббентроп не удержался и направил второе поздравление Сталину уже от себя лично, мягко говоря, не по рангу, учитывая, что его начальник фюрер уже советского лидера поздравил. Более того, Риббентроп в поздравлении хамски намекал, что в августе они со Сталиным чуть ли не мир поделили, и теперь Германию и Союз ждет вечная дружба. Ответ Сталина тоже попал в «Правду». Крайне вежливый и при этом чрезвычайно жесткий. Ни словом, ни буквой в ответе нет о роли Риббентропа. Зато чеканным слогом прописано, что дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. И нет, это не кровь поляков, а кровь русских и немцев, которую одинаково бессмысленно проливали в своей жажде наживы империалисты в Первую мировую. Мы и Великую Отечественную с народом Германии не воевали, мы его освобождали из-под железной пяты нацистских угнетателей и освободили, что характерно. Продолжаем. Необходимые шаги не были предприняты или оказались безуспешными. Вместо того, чтобы пойти на такие действия, Молотов провозгласил политику нейтралитета. Таким образом, Гитлер закрыл свою восточную дверь, но заплатил очень высокую цену. Развитие отношений между Сталиным и Гитлером. В сентябре мне было заявлено, что Сталин сопротивляется усилиям Гитлера обеспечить военное и политическое проникновение в Россию, по той причине, что русские не доверяют Гитлеру. Полная ценность российского пакта зависит от способности Германии сделать его плодотворным за счет технической помощи в организации кадровой работы и, в частности, промышленного производства. В настоящее время финские события изменили условия, существовавшие между этими двумя странами. Несомненно, Гитлер извлек из этого максимальную пользу, играя как на Балканах, так и в Финляндии, чтобы оказать давление на Сталина и заставить его согласиться на соглашение о сотрудничестве немецких инженеров и техников с СССР для увеличения поставок в Германию. Примечание мемуариста. В реальности дело обстояло ровно наоборот. Советский Союз все 30-е годы жестко душился санкциями Запада. Продавать современные технологии, особенно технологии военные, большевикам отказывались наотрез. Даже задыхающиеся в тисках Великой депрессии США крайне неохотно поставляли оборудование для новых советских заводов. И только за столь необходимое им советское золото. А вот в августе 1939-го Сталин выкрутил Гитлеру руки и заставил заключить советско-германское торговое соглашение, а заодно вытребовать с немцев долгосрочный кредит на 200 миллионов марок золотом с обязательством поставлять самую современную техническую продукцию. В мемуарах наших конструкторов от Яковлева до Грабина эти полтора года описываются как «золотое время» для советской промышленности. Наши делегации на корню скупали самые современные немецкие станки, электростанции и оборудование. Были куплены последние из германских разработок танков, самых секретных истребителей и бомбардировщиков, и даже недостроенный новейший крейсер. Как мы уже обсуждали в этой книге, американцы, к примеру, линкор построить для Советов в итоге отказались. Так что германские инженеры в Союзе работали не на немцев, а на ускоренное развитие советской науки и промышленности. Во многом именно тот предвоенный технологический скачок помог переломить к 1943 году ход войны в нашу пользу. Продолжаем. Есть признаки, что эти усилия увенчались успехом, и Германия теперь имеет в России как военных, так и промышленных экспертов. Я считаю, что при немецкой технической поддержке советская экономика при их сотрудничестве будет иметь большое значение для Германии. Несмотря на близость бакинских нефтяных месторождений к военно-воздушной базе армии Вейгана в Палестине и угрозу воздушного нападения на нефтяные месторождения, возможности российской нефтедобычи под управлением Германии и двухлетние перспективы развития огромны. Примечание мемуариста. Речь о французском генерале Максиме Вейгане. В 1939 году этого бодрого парня, 72 лет от роду, извлекли с пенсии и отправили командовать оккупационным контингентом Франции в Сирии. Совместные планы наших будущих союзников, Англии и Франции, разбомбить к чертям бакинские нефтепромыслы, действительно активно разрабатывались. Капиталистам не нужен был ни сильный Сталин, ни сильный Гитлер. Нужна была ограниченная войнушка Германии и СССР, на которой западные империалисты грели бы руки, почти не вмешиваясь. Доводить дело до мировой войны парни из Лондона и Парижа вовсе не собирались, но вышло иначе. Кстати, душка Вейган сдал фашистам все, что можно. Как оказалось, не только из-за трусости и слабости французской армии. В продавшем Францию Гитлеру режиме Виши наш моншер генераль был награжден должностью министра обороны. В 1941 году активно помогал фашистам на севере Африки, передал почти в полном составе вооружения французских войск армии генерала Роммеля, заодно затеял пару концлагерей для антифашистов и вовсю боролся с евреями, не жалея даже детей. Впрочем, как и всегда бывало с предателями, немцы долго держать на службе Вейгана не стали. Получив свои 30 сребреников, генерал заехал в концлагерь Дахау к своим дружкам-любителям фашистов Даладье, Рейно и Гамилену. Впрочем, прожил после этого добрую четверть века. Уважаемый был человек, действительный член французской академии. Правда, отпевать его прекрасного мужа в почетнейшем парижском доме инвалидов от чего-то запретили. Может, потому что в президентском кресле тогда сидел Де Голль, который еще помнил, что такое сопротивление. И что делали парни из «Ла Резистанс» с подобными академиками в годы войны, ежели была под рукой крепкая веревка и подходящее дерево поблизости. Продолжаем. Россия-Финляндия. Несомненно, финны весьма героически отбросили русских назад. Заключение мира между Россией и Финляндией путем переговоров, на мой взгляд, не является сейчас неизбежным. Русская армия – бог для коммунистов. Самолюбие и, возможно, даже самосохранение потребовали бы от действующих властей бросить всю свою мощь и численность на борьбу за восстановление утраченного престижа армии. Финляндия не может противостоять советской военной машине. После этого наступит мир на советских условиях.